нам на беду. Облетает листва на холодном ветру. Нам прощаться пора. В душе холод да снег. Это осень для нас, как прощальный сонет. Дождь слезой по щеке. Что ж, простимся и в путь. Как теченье любовь, вряд ли вспять повернуть. Поцелуй на губах, твой рябиной горчит. Зыбкий холод в словах гасит пламя свечи. Осенний вечер, боль потерь. Мы птицы вольные теперь. Нам эту боль двоим терпеть. За десять лет. А дождик смоет наши сны. Тепло сердец и дни весны. Те дни, где нас с тобою нет. Осень — время разлук, незалеченных ран. Гонит стужа на юг, журавлей караван. Нам прощаться пора. Нам прощаться пора. Под слезинки дождя. Под слезинки дождя. Ты чужая теперь. Я чужая. Нам прощаться пора. Если сможешь прости. Только нашу любовь. Нам двоим не спасти. Осенний вечер, боль потерь. Мы птицы вольные теперь. Нам эту боль двоим терпеть. За десять лет, а дождик смоет наши сны. Тепло сердец и дни весны, те дни, где нас с тобой нет. Осенний вечер, боль потерь. Мы птицы вольные теперь. Нам эту боль двоим терпеть. За десять лет, а дождик смоет наши сны. Тепло сердец и дни весны. Те дни, где нас с тобою. Осенний вечер, боль потерь. Мы птицы вольные теперь. Мы птицы вольные теперь.